Глава 4. Лаборатория 11. 26 июня. У него еще оставалось 2 дня до окончания отпуска, но Тимофей в понедельник поехал в институт, с нетерпением ожидая встречи с неожиданно ворвавшейся в его жизнь женщиной. Сотрудники встретили его веселыми возгласами. Феофанов поинтересовался, как отдыхалось, забыв, наверное, о том, что отпустил физика на неделю, и Тимофей сел за свой стол, ища глазами руну. Сосед Валик, Валентин Сергеевич Кошелев, 50 лет, женат 4-й раз, тот самый, что позвал Тимофея работать в лаборатории, заметил его поиски. «Кого потерял?» «Мне сказали, что у нас пополнение». «Да, шеф взял какого-то супер-айтишника, будет заниматься охраной секретов, но у нас он еще не появлялся». И в этот момент в помещение вошла руна. Все мужчины лаборатории... Всего в ней работали 4 вместе с заведующим и Тимофеем. Замерли, уставившись на гостью. Впрочем, и женщины, сидевшие за отдельными столами, Римма и Тамара, тоже обратили на нее внимание. Выглядела она умопомрачительно. Черная юбка, обтягивающая полные красивые бедра, черная маечка с желтой прострочкой, подчеркивающая довольно высокую грудь, и черная плисовая курточка с большими отворотами. На ногах у супер-айтишницы были модные утюги, кроссовки под металл с толстой подошвой, почему-то не портившие общего эстетического эффекта. Дополняла наряд черная сумочка с ремешком через плечо. Прическу женщина чуть усовершенствовала по сравнению с той, с какой появилась в кемпинге, и ее черные блестящие волосы, уложенные в безупречное крыло, разделяющееся к шее на отдельные перья, казалось, излучали сияние. «Здравствуйте», — сказала она грудным контр-альто. «Я туда попала? Это лаборатория 11?» «Лаборатория?» — очнулся Валентин Сергеевич. «А вы кто?» «Специалист по кибербезопасности», — выбрался из-за стеклянной перегородки Феофанов. «Будет отвечать за охрану и защиту наших наработок. Прошу любить и жаловать. Проходите, Руна Семеновна, я подготовил вам рабочее место рядом с моим закутком. Позже мы оборудуем отдельный кабинет». Женщина обогнула зону перед нишей с металлической дверью, за которой прятался Мерин, заметила Тимофея, улыбнулась. «Вы уже вышли?» «Да», — торопливо подтвердил Тимофей, вставая. «Рад видеть». «Я тоже. Надеюсь, мы побеседуем скоро». «К вашим услугам». «Тимофей введет вас в детальный курс наших дел», — сказал Мирон Юльевич, жестом приглашая женщину в свой полукабинет. «Но сначала обговорим общие вопросы». Руна подарила Тимофею улыбку и проследовала вслед за начальником лаборатории. Тимофей сел на свой стул, обуреваемый чувствами, среди которых нашлось место и легкому ощущению превосходства. «Вы знакомы?» — с подозрением поинтересовался Валентин Сергеевич. «Откуда ты ее знаешь?» «Отдыхали вместе», — небрежно ответил Тимофей. «Где?» «Места знать надо». «Наш пострел везде поспел», — съязвил Петрович, сосед физика, 48-летний толстяк с выдающимся животиком. Его звали Антоном, но все сотрудники лаборатории предпочитали короткое отчество — Петрович. «Мы даже в кафе ужинали». «О, да ты у нас известный сердцеед!» Обе сотрудницы Тимофея прыснули. «Очень смешно», — огрызнулся Тимофей. «Расскажите лучше, что успели сделать, пока я честно отдыхал». «Включай машину и узнаешь», — посоветовал Валентин Сергеевич. «Без работы не сидели». Тимофей нацепил наушники и очки Vision-системы, позволяющие общаться с компьютером лаборатории через индивидуальный порт, не мешая другим пользователям, и раскрыл общий софт. Через пару минут он уже был в курсе проблем, над которыми трудились сотрудники и левники, как их называли коллеги из других лабораторий института. Во-первых, продолжалась работа по анализу результатов проведенного эксперимента с разверткой 4-го измерения. Стало окончательно ясно, что зона воздействия инвертора на пространство существенно больше, чем рассчитывали теоретики во главе с Феофановым и Тимофеем. Считалось, что эта зона должна заканчиваться локальным объемом внутри защитной камеры, стенки которой представляли собой антенны бустера, отражающего экрана. Однако реакция развертки затронула не только этот объем, 8 кубических метров, но и всю лабораторию, расположенную над ним в 10 метрах выше. То есть, если принять во внимание фундамент института и его подземные этажи, Объем сотрясения метрики пространства превосходил объем камеры в 1000 раз. И хотя датчики полей и аппаратура экспресс-анализа, в слои которой, как конфета в фантик, была завернута камера Мерина, не показали каких-то особых изменений в материалах оболочки и грунта под лабораторным зданием, следовало проделать еще кучу измерений, анализов и тестов, чтобы окончательно убедиться в отсутствии негативных последствий, особенно для участников эксперимента. Перед тем, как уйти в отпуск, Тимофей вынужден был пройти медицинское обследование, и только после него, убедившись, что Бодров здоров, Феофанов дал согласие на короткий отдых, которым физик на полную катушку и воспользовался. Так как впечатления, испытанные при включении Мерина, сходились у всех сотрудников лаборатории, их взяли за основу психоанализа, и все несколько дней, пока Тимофей отдыхал в компании Валеры и Ируны в сфере, операторы вместе с заведующим уточняли виденное, чтобы прийти к единому мнению. Несмотря на путешествия по собственному кишечному тракту, желудку и голове, психика людей оказалась устойчивой к стрессу. Никто из них не изменил поведение, никто не пожаловался на сердечные боли или плохое самочувствие, никто не отказался продолжать испытания. Еще в глэмпинге Валера в присутствии Руны спросил приятеля, как именно развернулось пресловутое четвертое измерение, и физик ответил, что это как бы дополнительный вектор зрения, перпендикулярный ко всем остальным. Валера, конечно, озадачился, пытаясь представить линию зрения, перпендикулярную остальным трем, но так и не понял нюанса. Да и сам Тимофей, стоит признаться, едва ли стопроцентно вникал в смысл явления. Теперь же, просмотрев материалы исследований последствий опыта, вдруг сообразил, что четвертое измерение вовсе не геометрический параметр пространства и не дополнительный вектор зрения, а своеобразный портал в другие физические континуумы, свернутые до поры до времени. Он должен был послужить входом в то, что раньше считалось невозможным, так же, как в трехмерии человек не мог всунуть свою голову в желудок и посмотреть на него изнутри, а четвертое измерение давало эту возможность. А значит, с его помощью можно было войти и в последующие структуры Калаби-Яу, пятое измерение, шестое и так далее. По-видимому, он что-то произнес, потому что и Валик, и Петрович повернули головы к нему. «Ну, теоретик, убедился, что мы не зря хлеб с маслом едим», — хмыкнул толстяк. «Включайся», — добавил Валентин Сергеевич. «Начинаем готовить Мерин к походу в пятерку». «Подождите». «Что?» «Есть идея». «Не успел как следует вчитаться, и уже идея?» Тимофей встал с места и, как лунатик, направился к Феофанову, не обратив внимания на удивленные взгляды мужчин. Мирон Юльевич замолчал, когда молодой человек зашел за матовую перегородку в рост человека. Перед завлабом светился метровый экран компьютера, на который смотрела Руна, сидевшая со скучающим видом. «Чего тебе?» «У меня озарение. Зайдешь через 10 минут». Тимофей пропустил замечание мимо ушей. Взгляд женщины подстегнул его. Захотелось произвести на нее впечатление, поразить воображение классным открытием. «Мирон Юльевич, четвертое измерение можно использовать как инструмент входа в другие. Вакуум внутри каждой коллаби неустойчив, это по сути ложный вакуум, и развертка четверки позволит пересечь границы свертки». «Стоп!» — поднял руку Феофанов. «Я тебя понял. Сядь и прикинь параметры перехода». «Там такие перспективы, дух захватывает». Руна перехватила взгляд заведующего, улыбнулась. «Это что-то новое? Может, выслушаем?» «Нет-нет, это не ваша проблема. Давайте закончим. Тимофей Архипович, займитесь делом». Тимофей разочарованно ссутулился, но взгляд Руны сказал ему, что она действительно заинтересована, и на рабочее место он вернулся в хорошем настроении. «Получил по ушам?» — осведомился Петрович. «Ага», — весело ответил Тимофей. «Я тут устрою вам революцию». Время до вечера пролетело незаметно. Он даже на обед не пошел, ограничившись бутербродом, который принесла из столовой Тамара, безответно влюбленная в физика, все это знали, и стаканчиком кофе. Руна после разговора с Феофановым ушла куда-то и больше не появлялась, огорчив Тимофея. Он даже начал искать причину в своем поведении, подумав, что просто так отказаться от встречи с ним женщина не могла, тем более что сам завлаб дал ему поручение объяснить непосвященному человеку суть исследований. Однако в 7 часов вечера, когда он уже собирался идти домой, Руна неожиданно вошла в опустевшую лабораторию. В помещении оставались только два человека, Тимофей и Тамара, и весело предложила ему поговорить о смысле жизни. Если, конечно, Тимофей Архипович не возражает. Он не возражал, не заметив, что ревниво наблюдавшая за ним Тамара, 26-летняя симпатичная толстушка с мальчишеской прической, поджала губы и вышла, демонстративно хлопнув дверью. Зато заметила Руна, кивнув на дверь. «Ваша подруга?» «А?» Не сразу врубился Тимофей, смущенно улыбнулся. «Она хорошая?» «Не сомневаюсь». «Но не в моем вкусе», — торопливо добавил он. «Хотите кофе? У меня 2 стаканчика». «Лучше сходим потом в ресторанчик, не возражаете?» «Нет». Тимофей набрался смелости. «Руна, давайте на «ты». «Хорошо, Тим». Легко согласилась она. Кровь бросилась в голову волной цунами, но, к счастью, он обуздал эмоции. Поднес стаканчик женщине, сел напротив. «Что вам... тебе хотелось бы узнать?» «Ваш начальник рассказал, над чем вы работаете, но мне не помешало бы узнать, с чего все началось». «Началось все 5 лет назад, когда наш начальник нашел в теории суперструн лазейку». «Нет, я имела в виду, с чего вообще начался процесс расширения Вселенной, почему измерений было много, а осталось только 3. В гимназии я училась хорошо, но об астрофизике даже не задумывалась». «Тебе это интересно?» — недоверчиво спросил Тимофей. «Мои привычки не изменились, но я привыкла разбирать проблему с нуля. Для хак-айтишника это имеет большое значение». «Но ведь теория рождения Вселенной всего лишь теория». «Подтвержденная наблюдениями, так ведь? Прежде чем защищать софт от попыток взлома, надо знать, что я защищаю». «Хорошо, но придется делать отступление». «Я вся внимание». Руна положила перед собой смарт нового поколения, создающий виртуальную клавиатуру и воспроизводящий голографический облик абонента. В приложении с виженочками мобильник мог вести фейс-контроль на расстоянии до 20 метров. «Не включай», — попросил Тимофей виноватым тоном. «Шеф запретил нам здесь пользоваться мобильными». «Секретная информация?» — прищурилась женщина. «У нас полно конкурентов. Шеф предупредил, что мы впереди планеты всей. Реализация проекта грозит Нобелевкой и...» Тимофей издал смешок. «Тюрьмой». «Почему?» «Любое научное открытие можно использовать в военных целях, а кесарь тем более можно будет применить для военных операций». «Кесарь?» — не поняла Руна, закинув ногу на ногу с такой грациозной непосредственностью, что у Тимофея прыгнуло сердце. «Это наш термин — кесарево сечение, применительно к развертке суперструны измерения, коротко кесарь». «Остроумно». «Петрович придумал, он отец 3 детей». «Лысоватый такой, толстый?» «Хороший инженер, обслуживает камеру с Мерином. Петрович закончил МФТИ и работал в институтской лаборатории, пока не перешел к нам. Там, кстати, тоже решают задачу кесаря, но мы пошли дальше. И военка работает, и в Люблине лаборатория Минобороны». «И чекисты не прочь завладеть вашими наработками?» «В общем, интерес к кесарю большой». Руна ушла мыслями в себя, вспомнив, что ее возили именно в Люблино. «Странное совпадение», — подумала она. Интересно, это действительно были сотрудники ФСБ или оборонщики? Тимофей заметил паузу, но решил, что слушательница просто переваривает сказанное. «Продолжай», — очнулась она спустя несколько секунд. «Начнем, пожалуй, вот с чего. Примерно 14 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, породивший пузырек нашей Вселенной. По последним данным, 13,7 миллиарда лет. Надеюсь, ты слышала об этом?» Руна кивнула. «В течение невообразимо короткого времени, планковские 10⁻³³ секунды, в результате инфляции, то есть сверхбыстрого расширения, объем вырос в 1 000 000 000 000 раз. Температура того континуума достигала 10⁻³ градусов, при которой объединяются все известные нам фундаментальные силы — слабая, сильная, электромагнитная и гравитационная. Как недавно стало известно, существует еще одна сила, 5-я, но это отдельная тема. Так вот, гигантская температура поддерживала симметрию 10-мерных суперструн. Они были объединены в единую 10-мерную конструкцию». «Почему 10-мерную, а не больше?» «Хороший вопрос», — похвалил собеседницу Тимофей. 10 измерений — число не случайное, взятое не с потолка. Именно оно теоретически дает набор фундаментальных свойств, позволяющих объяснить разнообразие структур Вселенной. Теоретически? Тимофей улыбнулся. Все начинается с теории, которая и должна уравнять шансы и создать правильную концепцию реальности. Но идем дальше. После того, как Вселенная разрослась до гигантских масштабов, она начала остывать. При возрасте в 10 в минус 43 степени секунды десятимерная Вселенная распалась на четырехмерную и шестимерную. «Подожди», — остановила лектора Руна. «Голова кружится, ничего не соображаю. Почему четырехмерную и шестимерную? Ты же говорил о трех». Тимофей подал ей стаканчик остывшего кофе. «Хлебни, все объяснимо». Руна послушно сделала несколько глотков. Он сделал то же самое. Пакеты четырех и шести струн вели себя по-разному. Шестимерный остался на какое-то время постоянным, а четырехмерная часть Вселенной продолжала стремительно расширяться. Когда ее возраст достиг 10 в минус 35 степени секунды, разрушилось взаимодействие великого объединения. Сильное отсоединилось от слабого и электромагнитного. Крошечный в начале расширения пузырек Вселенной увеличился в 10 в 50 степени раз и стал, по сути, нашей видимой трехмерной Вселенной. А остальные шесть сил... измерений? Остались вмороженными в ткань расширяющегося, хотя и не такими темпами пространства, не изменяясь. По сути, нас пронизывает неисчислимое количество структур Калаби-Яу, свернутых измерений, но мы их не чувствуем, подчиняясь законам трехмерного континуума по причине малости структур. Руна залпом допила кофе, не ощущая его температуры. По ее глазам было видно, что женщина потрясена. «Значит, вы пытаетесь развернуть, сделать кесаря измерением внутри нас?» «Вроде того». «А это не опасно? Что, если мы сгорим при развертке?» Тимофей снисходительно улыбнулся. «Эти измерения заполняют всю Вселенную. Мы же кесарим локальные частички вне наших тел». «Вот я и подумала, что если начнется цепная реакция, и мы все...» Руна фыркнула. «Развернемся». Тимофей открыл рот, собираясь возразить, и закрыл. Эти опасения существовали у него в начале пути, когда он только начинал расчеты процессов фазового перехода при развертке. Но Феофанов убедил его, что цепной реакции не будет. Для этого нужны совсем другие энергии, чем те, какими располагает лаборатория. И все же сомнения остались. Тем более последний эксперимент с кесарем четверки распространился не на объем камеры, а гораздо дальше. «Черт», — произнес он внутрь себя с расстроенными чувствами, «и ведь не поспоришь без дополнительных расчетов». С момента развертки трех измерений прошло 13 с лишним миллиардов лет, но никаких цепных реакций кесаря мы не наблюдаем даже при взрывах квазаров, поэтому я уверен, что опасности нет. «Дай бог», — усмехнулась Руна, глянув на часы. «Хотя вряд ли вы... ты уверен в этом стопроцентно. Кстати, именно этот процесс цепного распада и можно было бы применить при создании оружия, нет?» Тимофей озадаченно глянул на поднявшуюся с места женщину. Мелькнула мысль. Она не только чертовски красива, но и дьявольски умна. «Вы знаете...» «Ты...» «Ты знаешь...» — поправился Тимофей. «Я сейчас же попробую посчитать». Руна засмеялась. Ее грудной смех был неподражаем. «Только не сейчас. Едем ужинать». На душе стало легко. Забыв о страхах, он поспешил выключить аппаратуру лаборатории и поставить помещение на охрану.